«Перестань, сеньорита», — произнес он. «В твоем сердце нет зла, ты свободна». «Кто еще взывает к суровой справедливости?» Фрэнсис тотчас шагнул вперед. «Я тоже помог этому человеку спастись от смертной казни, к которой он был несправедливо приговорен. Мы с ним родственники, хотя и дальние, и носим одну и ту же фамилию». Он тоже опустился на колени и почувствовал, как мягкие пальцы осторожно скользнули по его бровям и вискам, а потом нащупали руку и задержались на пульсе у запястья. «Здесь мне не все ясно», — сказал слепец. «В душе твоей нет мира и покоя, что-то грызет тебя». В эту минуту пион вдруг выскочил вперед и, не спрашивая позволения, заговорил. При звуке его голоса люди в рясах даже вздрогнули, словно он совершил богохульство. «О, справедливый, отпусти этого человека!» — взмолился пион. «Я дважды за сегодняшний день поддался слабости и предал его врагам, а он дважды за сегодняшний день защитил меня и спас от моих врагов». И пион уже в который раз снова рухнул на колени, но только впервые перед справедливым вершителем закона, и, дрожа и замирая от суеверного ужаса, почувствовал легкое и вместе с тем уверенное прикосновение пальцев этого самого необычного из всех судей, перед которым когда-либо преклонял колени человек. Эти пальцы быстро обследовали все рубцы и ссадины на коже пиона, даже на плечах и на спине. «Тот человек тоже может быть свободен», — провозгласил справедливый судья. «И все-таки что-то гнетет и волнует его. Нет ли здесь кого-нибудь, кто знает, в чем дело, и мог бы нам рассказать?» И Фрэнсис сразу понял, какое волнение угадал в нем слепец. Любовь к Леонсии, которая снедала его и грозила нарушить его преданность Генри. Столь же быстро догадалась об этом и Леонсия, и если бы слепец мог перехватить тот полный понимания взгляд, каким невольно обменялись молодые люди, и заметить, с каким смущением оба тотчас отвели глаза, он безошибочно угадал бы причину волнения Фрэнсиса. Метиска же заметила это, и сердце подсказало ей, что здесь замешана любовь. Не ускользнуло это и от Генри, и он бессознательно нахмурился. Тут справедливый снова заговорил. «Должно быть, это любовная история», — сказал он. «Боль, которую женщина вечно причиняет сердцу мужчины. И все-таки я освобождаю этого человека. Дважды за один день он пришел на помощь тому, кто дважды предал его. Его гнетет тоска, и все-таки он помог тому, кто был несправедливо приговорен к смерти. Остается испытать еще и другого человека, а кроме того, надо решить, как поступить с этим жестоко избитым пионом, который стоит передо мной и который ради собственного спасения дважды за сегодняшний день обнаружил слабость духа, а сейчас, отринув всякие помыслы о себе, проявил силу и мужество». Он нагнулся и стал ощупывать брови и лицо пиона. «Ты боишься смерти?» — внезапно спросил он. «О, великий и святой человек! Страх, как боюсь!» — отвечал пион. «Тогда скажи, что ты солгал про этого человека. Скажи, что твои уверения, будто он дважды пришел тебе на помощь, — ложь, и ты останешься жить». Пион весь съежился и поник под пальцами слепца. «Подумай, как следует», — строго предупредил его старец. «Смерть страшна. Навеки застыть в неподвижности, стать таким, как земля или камень, это ли не страшно? Скажи, что ты солгал, и ты будешь жить. Ну, говори». И хотя голос пиона выдавал его ужас, но он нашел в себе силы поступить как человек большой и мужественной души —